«А теперь мы ему дали широкие полномочия», — заметил Гарольд. «Мы отвели эту угрозу и поставили ее на службу нам самим», — возразил я. «Сейчас главное, не повторить ошибку твоего отца и не сделать такого полезного человека своим врагом. Как друг он стоит куда большего, вот увидишь. Я разбираюсь в характерах людей. Такой, как Тумс, за настоящих друзей будет готов на многое. А уж если мы сможем помочь ему в реализации его идеи Фикс, Крыла, то он пойдет за нами даже против властей. Главное, не ставить под угрозу его гордость, его жизнь и его семью. И тогда он наш с потрохами. Ну, мне от него нужны не потроха, а идеи и изобретения. Будут, друг мой, будут». Наше общение прервал звонок интеркома. «Да, Элис», — отозвался Гарри. «Мистер Осборн, к вам пришел мистер Швитцер». «Я приму его, Элис», — проговорил Гарри, глянув на мой кивок. «Мы знали, чей человек решил нас посетить и чего он хочет. Ответ у нас также был заготовлен, так что мне оставалось лишь удалиться за сдвигающуюся панель и наблюдать, чтобы гость держал себя в рамках, даже в случае не самого удовлетворительного ответа на свое предложение». «Значит, мальчишка отказал тебе?» – произнес высокий тучный мужчина, фигуру которого не скрадывал ни пошитый на заказ костюм, ни большой круглый стол. Только мало кто мог понять, что в этом здоровяке фактически нет ни унции дурного жира, сплошь мускулы, которые делали из него весьма опасного противника. Это уже не говоря об умении рукопашного боя и боя с оружием, в частности на восточных мечах, которые были развешаны по кабинету в качестве сувениров. Да, он был куда спокойнее и мягче Нормана, но позицию занял такую же, подтвердил выводы шефа худощавый мужчина, напоминавший среднестатистического клерка среднего возраста. Разве что костюм был куда дороже, чем можно бы было предположить. Возможно, сопляк просто не понял, от кого ты пришел. Это могло быть недопонимание. Нет, мистер Фиск, это определенно было его взвешенное решение. Гарольд Осборн отказался продавать долю акций своей компании, как и предоставить некоторые из выбранных вами патентов. Хаем, лысый гигант встал из-за стола, отчего его собеседник и обстановка немаленького кабинета в целом стала выглядеть еще меньше на его фоне. Он подошел к окну и посмотрел на огни вечернего города, заложив руки за спину. Малыш либо слишком наивен, судя по его речи репортерам, и все еще носит розовые очки, либо же обладает наглостью и упорством своего отца, но забывает, что все это должно на чем-то зиждеться. В любом случае, это крайне глупо и рискованно с его стороны. Нужно показать мальцу, что нужно быть более осторожным и предусмотрительным в наше время. Этот мир не прощает ошибок и не терпит слабостей. Свяжись с Дэвисом, у меня будет для него задание. Хорошо, мистер Фиск, а что делать с теми нападениями? Они вновь возобновились. Пусть ущерб минимален, но это сильно бьет по вашей репутации. ГРХ, если бы не доказательства обратного, я бы решил, что это дело рук Седовласова. Старый ублюдок спит и видит, как бы сковырнуть меня с моего места. Но ничего, и до него доберусь. Рука Фиска легла на стекло. Что же, отправь весточку мадам Гао. Думаю, она не откажется оказать мне небольшую услугу по избавлению от вредителей, учитывая, сколь много я делаю в честь нашего с нею соглашения. И размести объявление среди хороших наемников. Пусть также поработают, это заставит наших союзников проявить большую активность ради нашей благодарности. Я хочу видеть головы этой парочки у себя на столе. Никто не может влезать в дела Фиска и считать, что это сойдет ему с рук. В Нью-Йорке есть лишь один король, и это я. Чуть позже, посетив наше с Лаурой жилище, я был удивлен обилием новостей, что она мне подготовила за время моего отсутствия. Для начала, Электра на час со своим напарником допрыгались. Амбал объявил за их головы награду, не самую внушительную, но охотники найдутся, тем более из нашей братьи калибром поменьше. Тот же Лестер или еще человек пять, что сочтут это за легкие деньги. Интересно, я даже мимолетно подумал о том, что их можно было бы выручить в самый подходящий момент и сделать своими должниками. Но нет, все же отказался от подобного хода. Эта парочка все же не слишком уж и нужна мне в данный момент, а преданностью от них и пахнуть не будет. Это просто герои с улицы. Набрались кое-каких навыков, имеют хорошую базу и потенциал, а также используют материальное обеспечение от богатого отца-бизнесмена, что души не чает в дочке и позволяет ей многое, особенно после потери жены. Но, в сущности, мне уже сейчас понятно, что они мало контролируемы и заточены на своей цели. А это месть Амбалу или кому-то, к нему приближенному. Но в данный момент это не то, что я могу позволить им сделать. И да, вычислили их личины мы еще после просмотра записей, украденных у красавчика из отеля. Мисс Сночас не особо-то его и скрывала, лишь слегка замаскировала макияжем, но было видно, что сделано непрофессионально. А вот ее напарник был куда предусмотрительнее. Я смог понять, что у них была одна школа единоборств, но с разным уклоном. И еще он слепой, но обладает либо улучшенным слухом, которого не может быть у простого человека, либо прибором с эхолокацией. И тем не менее, является достаточно опасным, если только не сбить его громким шумом, который не позволит ему определить окружающую обстановку. Это было видно в течение боя с охранниками. После чего удача улыбнулась мне достаточно быстро, когда я просеял знакомых электры. Среди таких попался подросток, что ослеп несколько лет назад, попав в аварию, и снова Элкимакс, Мэттью Мердок, сирота. А ведь когда-то у него была полноценная семья с отцом, матерью и братом-близнецом. Но сначала нерадивая родительница сбежала от мужа без явных причин. Скорее всего, к любовнику, ведь во всем остальном проблем не было. Ни жестокого обращения от мужа, ни недостатка финансов. Да и сама она не была ни наркоманкой, ни алкоголичкой. Так что причин не так уж много. Да и не важно это. Далее та злосчастная авария, а отец начинает все сильнее зарываться в подстроенные бои, стремясь заработать деньги для детей, пока совсем не взорвался. Если я правильно понял ситуацию, вместо подстроенного проигрыша, он посмел победить чемпиона, выставленного Линчем, одним из доверенных людей фиска по другую сторону от закона, за что и поплатился, став жертвой случайного грабителя. Тогда же то ли пропал, то ли погиб и брат слепца, Майкл. В одночасье он лишился последних родных людей, и все по вине Амбала. Неудивительно, что он желает отомстить виновнику. Скорее всего, он и начал свою вендетту с Линча, начав выяснять, с кем и на кого тот работал. Ведь тот здорово успел подняться за эти годы. С такой биографией я уже представляю эту компанию из идейного мстителя и его подпевалой подруги, скорее всего, еще и влюбленной в мальчишку, то ли из жалости, то ли от долгой связи меж ними на протяжении не одного года. Еще и сама в чем-то ему сопереживает, как та, что лишилась матери по вине бандитов. Так что она также действует по собственным мотивам. Таких не убедить логикой и не купить, пока они сами не столкнутся со стеной, что принесет им боль, горе и потрясение, изменив их мировоззрение и разбив радужные надежды, они не изменятся. Так что пусть их. К тому же в них, как я уже ранее проверял, нет ничего уникального или особо нужного мне. Та же Лаура вполне легко скрутит обоих, несмотря на весь их потенциал и возможности. И это без учета ее регенерации коготочков. Тони учил нас на совести по праву, считал одними из лучших его учеников, как заявлял. Другая новость касалась произошедшей шумихи на базе Лос Диаблос. По добытым нами сведениям, там проходили испытания новых ракет с гамма-излучением. Оно обладает наиболее сильным проникающим воздействием, хотя и менее опасно, чем альфа- и бета-излучение. Тем не менее, при правильной дозировке эффект на живые организмы окажется куда хуже, чем от старой доброй атомной бомбы. Уже не всякие бункеры способны будут с этим справиться, да и радиус охвата. Ведущими учеными проекта были в разное время разные люди. Сначала вообще собирались подвязать Рида Ричардса, но тот отказался работать на военных и создавать оружие. Старк согласился лишь на консультации, так как не видел в этом выгоды для себя, он куда больше зарабатывал на менее затратных кассетных бомбах и новых видах патронов. Они пользовались куда большим спросом при прочих равных и расходились с его складов как горячие пирожки во все страны мира. В итоге ведущим ученым стал Роберт Брюс Биннер. Имеет докторскую степень в ядерной физике, а также вспыльчивый и неуживчивый характер. В раннем детстве из-за сумасшедшего папаши, что убил его мать на его же глазах, получил проблему с психикой. И даже приводы в полицию за весьма серьезные преступления, вроде бомбы в школе, или избиения одноклассников до переломов. Но смог все это преодолеть лечением у психологов. Так вот, на базе случился некий форс-мажор. То ли саботаж, то ли просто халатность. Но под взрыв попали посторонние люди. Сколько всего, выяснить не удалось. То ли двое, то ли трое. Но точно не больше. При этом один из них под воздействием излучения мутировал и стал тем самым гигантом. В одном из переговоров военных пилотов прозвучал термин «Халк». Они сейчас прочесывают весь штат в поисках потеряшки, но без особых успехов. Хотя даже если найдут, то не представляю, что они с ним сделают. Судя по имеющимся записям, тот оказался неуязвим против имеющегося оружия. Причем даже тяжелого вроде танковых снарядов и ракет. Хотя, возможно, у них есть средства против него, гамма-радиация. Нет, так сходу ничего не могу даже представить. Нужен образец ткани здоровяка и изучение его генома. Если удастся определить его личность и достать анализы до обращения, то будет еще лучше. Ладно, буду пока просто отслеживать все новости с той стороны. Все же такой мутант в центре Нью-Йорка может доставить проблем даже мне. На закуску же были новости про активизацию активистов-мутанта-ненавистников на волне произошедшего. Все же нашлись деятели, что сделали анализ видео из репортажа и смогли выложить в сеть отфильтрованное видео, где понятно, что резвящийся громила не человек в броне, а чудовище и мутант. Будь это просто единичным случаем, то все бы спустили на тормозах, но это не так. Пресса периодически выкладывает горячие новости про мутантов, что пользуются своими силами во вред людям. Например, не так давно в школе устроил беспорядки мутант, что мог управлять огнем. Скорее всего, место имело провокация, а может, он сам был хулиганом. Но в итоге имеются пострадавшие и заявления от директора школы в полицию. Мутант, как ни странно, пропал вместе с родственниками вовремя. Подозреваю, что подсуетился Чарльз Ксавьер. Воздействие на память – его конек, хотя и не обязательно. И таких случаев много. В большинстве зачинщиками беспорядков становятся обычные люди, что из страха, предубеждения, брезгливости или просто по глупости и дурости провоцируют агрессию. Вот только это даже в какой-то степени выгодно власть имущим, иметь некую страшилку для граждан, на которую можно скидывать все свои проблемы, неудачи и просто отдушину для выплескивания негатива. Глупо, как по мне. В той же России, бывшем Советском Союзе, наоборот, всех сверхов приручают и прививают любовь к родине. Хотя и там бывают эксцессы, но таких гонений не наблюдается. Зато в Америке с ее свободой и правами, этой самой свободой прав большинство лишены во имя меньшинства, которые сидят у кормушки. Под их же дудку пляшет и щит, как бы сам про себя не считал. Итак, пока ничего сверхважного не происходит, и у меня появилось время на проверку своего снаряжения и изучение оборудования Нормана, гоблина доморощенного, как его успели прозвать газетчики после той бойни на празднике. Тащить его броню и глайдер в Аскарб глупо, если хоть кто-то увидит, то это породит вопросы и проблемы для Гарри, а мне этого не нужно. К тому же, ничего особо сложного тут нет, с чем не справится мое переносное оборудование и инструменты, да и данные из компании по нему есть. Хотя даже так я смог приметить новшества, доработанные самим Осборном старшим, и это весьма любопытно. Несколькими днями позже, Оскар, Гарольд, приветствую парня в его кабинете, заходя без стука. Его секретарша с самого начала была предупреждена о моем статусе и положении, так что просто мельком отметила появление и вернулась к делам. «Сегодня мы ожидаем гостей». «Хаэм, они не торопились», – произнес он с сарказмом, вновь возвращаясь к бумагам. «Все же, несмотря на то, что сейчас он владеет более чем 80% акций, оставшаяся часть инвесторов сидит слишком высоко или глубоко, чтобы на них можно было оказать давление. К тому же, есть и просто те, кто полезен нам как ширма в этом деле и может выступать в качестве постановочного противовеса в совете директоров, который сейчас был собран заново. Вот только прежней власти у них нет, как было при Нормане. Зато Гарри стал завсегдатаем встреч в высшем обществе Нью-Йорка и конгрессменов, продвигая свою политику. Трагедия на празднике помогла выстроить отношения с различными шишками не только нашего города, но и штата в целом. И сейчас главное не упустить инициативу и показать свою полезность и возможности, что Оскарп не упадет с пьедестала, а лишь приумножит богатство и ожидания. Известно, куда они направят свое внимание. Пара складов, завод по очистке, станция переработки и главная лаборатория. Кража, диверсии, шпионаж и вандализм, перечислил я. Основной удар придется на лаборатории. Также я не исключаю, что они могут запугать сотрудников на местах. Охрана готова, средства защиты мы внедрили накануне, когда избавились от кротов. В остальном же, мы готовы, киваю ему. Эта шумиха нам на руку, создаст хорошую рекламу, в отличие от той, что желал бы Амбал. Завод и станцию мы защитим, один из складов будет отдан им на откуп, Ничего важного там нет, одно старье, зато страховка и заявления будут тебе в плюс. Второй же отобьем с жертвами, очередное напоминание о трагедии в праздник. Ужесточение мер, сочувствие, расширение полномочий. Не слишком явно, нет, все будет натурально, заверил я своего друга. Там сейчас опытная партия, которую мы сможем собрать уже через неделю, так что ущерб будет невелик и перекроется пользой. А охрана? Мы вместе их проверяли. Это будет их проверкой. Хорошо, я буду готов. Гарри вновь вернул внимание к бумагам на столе. А я буду рядом на случай форс-мажора. Фиск не мог не отрядить на это дело кого-нибудь из профи. Надеюсь, это окажется кто-то интересный. А сейчас мы прерываем передачу, так как у нас срочный выпуск новостей. Диктор вновь оказался на переднем плане, сменив картинку обсуждения семейной неурядицы у очередной звездной пары. Как нам стало известно, на заводе по очистке вторсырья «Аскарб» вспыхнул пожар. Сейчас туда направляются машины скорой помощи и пожарные. Секундочку. Поправка. Полиция стягивается к главному зданию «Аскарб». Есть сообщение о нападении банды и взятии заложников. Очевидцы говорят о перестрелке. Наша группа срочно выехала на место происшествия, и в ближайшие минуты у нас появится достоверная информация. Не пропустите. Черт. Одна из девушек в комнате резко спрыгнула с потолка, где еще недавно устроилась, и стала бегать по комнате, собирая различные материалы и элементы одежды, превращая их в подобие красно-синего облегающего костюма. «Тесс!» — окликнула ее рыжеволосая одноклассница, что сидела у компьютера. «В чем дело, Лекс?» — отрубила вопрос брюнетка, что так же, как и первая, стала облачаться в костюм, только уже он был менее цветастый, черный, с раскладными дубинками на спине и капюшоном с маской, поверх чего лег плащ, скрывавший необычное снаряжение. Он утром сказал, что проведет этот день у Гарри в лаборатории с доктором Октавиус. Ёп, также не сдержал эмоций Мэри Джейн. Но, вы уверены, сказали ведь, что туда едет полиция. К тому же, все же там будут стрелять настоящими пулями. Это будет очень, очень опасно. С такими силами, я просто не могу стоять в стороне и ждать, когда очередной психопат возьмет моего брата в заложники или начнет бомбить моих знакомых. Для чего тогда были все эти занятия, тренировки и освоение умений? Чтобы просто сидеть и трястись, верно, мы можем помочь, мы поможем, веско проговорила Джессика, вторя своей напарнице. А ведь ранее ни одна из них даже и не собиралась таким образом проводить свое свободное время. Но тот случай многое изменил в их жизни и взгляде на себя и свои необычные способности. Я не скажу, что готова стать каким-то там Бэтменом или Суперменом, но Лекс мне не посторонний. Он один из немногих друзей, что у меня есть. И мой брат. Я просто не смогу себя простить, если с ним что-то случится. Эх, ладно, я с вами. Исключено. Ты не обладаешь никакими способностями, но и в стороне я стоять не буду. Упрямо вздернула нос МДжей, накинув на себя легкую курточку и взяв в руки камеру. В пекло я не полезу, а буду неподалеку. Смотреть и слушать, что говорят, да и новости буду мониторить и передавать вам. А если что, обеспечу прикрытие снаружи или еще как помогу, отвлеку там внимание. Тебя ведь не отговорить? Неа, я для этого слишком хороший репортер школьной газеты. Пока еще школьной газеты. Хватит болтать, время не терпит. Подвела черту под разговором Джессика, разворачиваясь и вылезая в окно. Вслед за нею маневр повторила и Тереза. И только Мэри Джейн Уотсон взяла ключи от тетушкиного Бьюика и вышла через дверь, стремясь сильно не отстать от загоревшихся азартом подруг. Это задание с самого начала пошло не так, как предполагал Арон Дэвис, что был известен в определенных кругах как бродяга. Он и был бродягой по жизни, этаким перекати-полем, что несет по ветру судьбы от успехов к неудачам и обратно. Они с братом когда-то вместе в детстве мечтали создать свою банду, стать независимыми и держать свой квартал подальше от грязных делишек законников и легавых. Ну и свою долю при этом иметь за защиту, это было бы справедливо. И у них даже получалось на первых порах. Грабежи, мелкий рэкет, угоны. Пока они не попались. Хотя даже тогда они уже были достаточно опытны и тренированы, чтобы сбежать, но судьба распорядилась иначе. Застрявший в ловушке Джефф не успевал, если ему не помочь. Но тогда они бы потеряли время и попались бы оба. Тогда Аарон оставил брата, пообещав ему, что украдет достаточно денег, чтобы вызволить того из тюрьмы. Но это не понадобилось. И да, брат не сдал его, отправившись на отсидку в зону. Вот только уже через 5 лет оказался на свободе каким-то образом. Аарон не знал, что именно помогло Джеффу получить Уда так быстро, но был искренне рад за него и предложил вернуться к прежним занятиям, на что получил жесткий отказ. Глупый брат посчитал, что наворотил достаточно, чтобы измениться и стать законопослушным гражданином, слюнтяем, что не видит истинной жизни в этом городе и мире. Зато Аарон все видел ясно и решил уйти в сольное плавание. Благодаря своему все более интересному опыту, неплохим мозгам и удаче он смог наработать себе имя в преступной среде. Не раз работал на различных воротил криминала, таких, как Амбал, Седовласый, Роксон, Осборн и прочих. Даже отметился в разборках мексиканских картелей и русской мафии. Кроме денег, это принесло ему связи и славу, что в свою очередь помогло Аарону стать еще лучше и сильнее. Вместе с лудильщиком он смог собрать костюм из украденных материалов и технологий, оружие Старка, броня Аскарпа, инструменты Бакстера, да и собственная смекалка с гением Стерна создали несколько интересных новинок. Он по праву им гордился, стремясь равняться на своего кумира, паука. О, вот кто прославился куда больше и сильнее его, при этом не засветившись ни разу. Настоящий призрак даже среди своих. Аарон мечтал когда-нибудь его встретить и, может, даже поработать вместе. Но еще сильнее он желал превзойти его, стать лучше. На фоне этого женитьба брата прошла мягким и светлым фоном. Аарон даже погулял у них на празднике, поздравив Джеффа и Рия, искренне и от всего сердца. Он был счастлив за брата, что нашел такую замечательную и любящую девушку, тем более медсестру. Такие спецы в семье пригодятся, как и полицейские, которым стал брат к неудовольствию самого Аарона. Отказ от фамилии в пользу рода жены был понятен, с таким-то грузом, как тюрьма на прошлом. А теперь еще его недавно обрадовали, что Джефф и Рия ждут сына, первенца. Счастье в семье, которое должно быть хоть у кого-то. Тогда Аарон впервые задумался о своей жизни и месте в ней. Даже мелькнула мыслишка отказаться от всего этого, найти себе нормальную девушку и, чем черт не шутит, завести хорошую приличную семью, устроиться на работу, ездить с семьей брата на барбекю. Не-е-е-е, такое точно не его. Без адреналина жизнь станет пресной и скучной. Так что подобные мысли быстро пропали, особенно когда столько всего происходит в мире. Тот псих на празднике только сильнее убедил Аарона, что спокойная жизнь – миф, и ее в любой момент могут оборвать, кем бы ты ни был. Даже полиция и большие кошельки не защищены от подобного. Лучше он будет плохим, но живым и сильным, чем мертвым добряком. А новый заказ от Амбала послужит хорошей ступенькой вверх, а также поможет подготовить подарок к моменту выписки Рия из роддома. Понимая, что после всего произошедшего легким дело не будет, бродяга готовился к нему очень ответственно, стараясь учесть все мелочи. Увеличение охраны, новые системы безопасности, полиция, благо, о них он знал куда больше обывателей благодаря брату, что невольно снабжал его информацией, сам того не ведая. Все было знакомо и понятно, так что и меры противодействия были придуманы соответствующие. К тому же, задача стояла не такая уж и сложная. Пошуметь и украсть все, что плохо лежит, припугнув богатого сосунка, которому богатство ударило в голову, раз посмел оскорбить Амбала. Фиск прислал много мяса для отвлечения внимания и снабдил оружием, пока сам Аарон проверял цели нападения. Склады и завод – ерунда. Станция будет чуть сложнее, но не невыполнима. А вот само здание Аскарп – крепкий орешек. Его уже простым нахрапом не взять, а атака в лоб будет слишком глупой. И на это и расчет, никто не будет ждать такого хода от него. Слишком открыто, слишком рискованно, слишком шумно и прямолинейно. Слишком много слишком, чтобы хоть кто-то был готов к подобному повороту событий. И началось все вполне ожидаемо. Дюжина человек в масках на 4 краденых тачках совершили нападение на склады и завод, устроив там шумиху. Далеко они не проникли, так как на вызов быстро приехала полиция, устроив штурм и перестрелку. Чуть позже он послал людей на станцию Аскарпа, где они почти сразу столкнулись с хорошим сопротивлением, из-за чего там едва ли не война началась. Такое уже проигнорировать копы не могли, послав свои части спецназа для прекращения бойни. Хорошо еще, что Джефф был задействован на предыдущем вызове, иначе Аарон был бы не так спокоен. В итоге, силы правопорядка были скованы этими нападениями и не ждали чего-то сверх того. Уже 3 крупных преступления за несколько часов было выше того, что мог осилить департамент полиции Нью-Йорка. тем более таких массовых. А ведь есть еще простые патрульные, охрана, отдыхающая смена. Вот ее-то и пришлось отзывать и задействовать, когда бродяга нанес самый сильный свой удар по эскорт. Первый фургон, что протаранил шлагбаум, был остановлен системой безопасности в виде высокоточной стрелы с электронной начинкой, что прошило капот и заглушило двигатель, обесточив аккумулятор в машине. Но в этот раз были стянуты самые большие силы из выделенных и нанятых Аароном. Более 40 человек с автоматическим оружием, гранатами, противогазами и бронежилетами, пусть и плохонькими. Ну и машин было с десяток. Так что прорыв все же смог осуществиться, после чего автомобили протаранили фойе, въехав в здание. Визг, шум, крики. Охрана сработала выше всяких похвал, создав временную блокаду и уводя посетителей и персонал по коридорам внутрь здания. Погибли, но свой долг выполнили. Что же, Аарон уважал такое, хотя и считал глупым. Собственная жизнь и благо были для него всегда приоритетнее, чем судьба кого-то постороннего. К этому моменту к фойе стянулись остальные силы безопасности Аскарпа, не позволяя продвинуться далее. А время шло, это начало раздражать. Больше всего проблем доставляли тазеры в виде турелей на потолке, а также бронелисты в столах, стенах и даже на оконном стекле. Тут никакая броня не поможет против 50 тысяч вольт, что пробивают все тело через одежду и оружие. Уже почти десяток мяса оказался обезврежен. Если так продолжится, то вся подготовка пойдет псу под хвост. Аарон решил вмешаться сам. Включив электромагнитные подошвы на ботинках, он прицепился к стене здания, по ней двигаясь к ближайшему щитку распределения питания, что вел к системам безопасности первого этажа, особенно фойе. Приходилось двигаться аккуратно, так как кое-где стальное покрытие сменялось пластиком, где было ни за что зацепиться магнитами. Тем не менее, здание Эскорт было построено до развития так называемого хай-тек-класса, что говорило о многообразии металлов конструкции и лишь недавнем введении всякого рода пластика и прочего новомодного материала. Да и весь каркас был укреплен вплетением стальных балок, так что проблем быть в дальнейшем не должно. И вот он уже у цели. Вырезал стекло в щитовую, вырубил охрану, и оказался один на один с кучей серверов. Но это точно не основное хранилище данных и даже не запасное. Подключившись к одному из запасных портов для администраторов, он с трудом, но смог взломать защиту. Спасибо лудильщику и его светлой голове. Сам Аарон был не таким уж и хорошим программистом, скорее инженером и механиком. И вот уже порыться пришлось прилично, теряя ценные минуты. Благо, файлы с управлением системой безопасности нашлись достаточно быстро. Всякие протоколы, пароли, настройки, пришлось основательно забуриться в дерево папок, чтобы найти нужное, не сталкиваясь с запретами доступа на каждом шагу. Похоже, паранойя в Аскарп цвела и пахла, раз даже с его админскими правами он не мог делать тут все, что только захочет. И тем не менее, Дэвис нашел нужные настройки, в очередной раз взломал защиту от несанкционированного доступа и вырубил все эти турели, электронные замки, камеры и прочие мелкие сюрпризы, которыми напичкали здание. Хотя, как он и предполагал, это было еще не все. Данный сервер охватывал устройство лишь до 30 этажа из 50, а также открывал доступ в подземные лаборатории, о которых он лишь слышал, но не мог найти ни планов, ни чего-либо еще. Спускаться было бы неплохо, но опасно. Аарон ценил лишь разумный риск. И да, планировал не столько выполнить контракт, сколько нажиться на всяких изобретениях Аскарп, прикарманив их во время акций. Но теперь придется довольствоваться лишь всякой мелочью в основной части комплекса. Тем не менее, проход свободен, проговорил он в микрофон встроенного в шлем наушника, передавая информацию мясу. Десяток отправьте в подвал, это лестница в конце правого коридора. Там точно будет что-то интересное и, возможно, дорогостоящие. Что найдете, все ваши. Остальные берут на себя левый коридор и подъем наверх по лестнице. Пятерку отправьте лифтами. Внезапно огоньки на шкафах сервера тревожно замигали, сигнализируя об обработке большого количества информации, после чего сменили зеленые и синие цвета на красные. Программа на мониторе закрылась, доступ заблокировала, из порта потянула дымком, флешка-взломщик перегорела. Что за? Мое имя известно, и меня повсеместно, обреченно боятся, меня тянет смеяться, очень страшный тип, их стереотип. Вместе со звуками песни, что раздавалось сразу и из динамиков здания, и из наушников Аарона, по экрану побежала ломаная линия, оплетая его будто бы паутина. В самом конце, в центре сплетенного кружева, приземлился паучок с литерой Омега на брюшке. По спине Дэвиса пробежал табун мурашек от нехорошего предчувствия, а женский веселый задорный голос продолжал напевать. Получив указание, часть бандитов спустилась в подвальное помещение, надеясь и в самом деле найти что-то стоящее. Все эти приборы и прочее их не слишком интересовали. Банальные баксы были куда ценнее, а унести легче, как и реализовать. Разве что музыка в наушниках сильно раздражала, но плевать. Мотивчик был интересный, как и слова, так что они просто свыклись, иногда подпевая в темп. В самой же лаборатории, кроме пожарной сигнализации, ничего и не работало, на радость им. Ни охраны, ни этих гребаных электрических пушек. А в конце коридора была открытая дверь, из которой раздавалась ругань на немецком. Никто из вооруженных людей его не знал, но это им и не было нужно. Глава группы оценил как коридор, так и лестницу вниз, на следующий уровень, куда послал половину людей. «Я матерый старый волк, я в охоте знаю толк, и с ружьем наперевес, выхожу в родной свой лес, для меня в лесу вовек, зверю равен человек». Под незатейливый мотивчик они ворвались в помещение с кучей столов, разбросанными чертежами, непонятными полуразобранными приборами, кучей огромных механизмов и женщиной в халате, что сейчас склонилась над чем-то и занималась то ли сваркой, то ли еще чем-то, что давало отсветы. «Эй, повернись, руки за голову, без глупостей, а то продырявлю», — рявкнул он, напоследок пальнув в потолок для подтверждения своих намерений. Лаборантка остановилась и повернулась к ним, показывая недурственный вид спереди. «Хе-хе, это мы удачно зашли, парни», — он аж облизнул губы, видя тонкий стан с внушительной грудью, что не мог сдержать строгий корсет. А уж юбочка со стройными ножками в чулочках и вовсе едва не сводили его с ума от похоти. «ХММ», задумчиво протянула рыжеволосая девушка в очках, оглядывая их вооруженную компанию. «О, точно», в ее глазах мелькнул проблеск понимания. Мин Либер говорил про какое-то представление с ограблением. Она споро воткнула в левое ухо наушник с широким ободом, а из кармана извлекла брелок с единственной кнопкой, на которую и нажала. «Безусловно, вы правы, я опаснее волка, на меня нету правы, у меня есть двустволка, без сомнения, вас, мой заметит глаз». Тела бандитов в тот же миг замерли на месте, будто бы парализованные, а потом закрыли глаза, расслабились и попадали на пол там, где стояли. Девушка же снова выругалась на немецком, взяла со стола консоль, напоминающую игровую, и стала по ней водить пальцем. В тот же момент из-под ткани на столе возле входа выпростались стальные щупальца, что сначала просто двигались под разными углами в комнате, а потом подхватили лежащие тела и выкинули их за дверь, предварительно обвязав стальными полосами каждого. Когда щупальца вернулись к своему стандартному положению, девушка уже успела забыть про всю эту ситуацию, начав что-то проверять на экране компьютера и рассуждать вслух. «Мальчишка», — проворчал себе под нос Тунс, услышав песню из динамиков у потолка. Благо, она была негромкая и не слишком раздражающая для его уха, чтобы мешать в работе. Как раз сейчас он смог придумать, как пустить энергопоток по крылу глайдера, чтобы создать изоляцию от внешних электромагнитных импульсов. Это также поможет создать автономный дублирующий поток на случай отказа основного. «Эй, старик, а ну-ка отошел от этой штуки». Его мысли прервал топот снаружи и лязг затворов автоматического оружия. «Ребята, вы немного не вовремя», — громко оповестил он нарушителей своего спокойствия, не дрогнув. За время своей буйной молодости он пережил многое, да и с оружием знаком не понаслышке, хотя и не особо его любит. Больше всего ему не нравилось то, что они сбивали его с мысли. «Богатые мешки сидят выше», — указал он им на потолок, надеясь, что от него отстанут и дадут доработать проект. «Слышь, умник, ты бы не выпендривался, а делал, как скажут, а то ведь можешь не досчитаться пары пальцев из нужных», злобно процедил лидер ворвавшихся отморозков, наводя на него ствол автомата. «Гребаные сопляки», выругался Тумс про себя, медленно разгибаясь. Параллельно он нащупал включатель и колесо регулятора уровня напряжения на поверхности глайдера, нажав на них. В тот же миг на поверхности устройства возникло сильное магнитное поле, притянувшее все оружие нападавших, включая серьги, кольца и прочую мелочь из их карманов. Кто-то попутно лишился пирсинга, истекая кровью, или сломал палец. Парочка и вовсе оказалась пришпилена к крылу чуть ли не намертво. «Парни, я вас по-хорошему просил смотаться отсюда, но, видимо, вы плохо понимаете нормальный американский язык. С этими словами он взял со стола недоделанное устройство и навел на них. Бандиты сбледнули с лица и решили убежать, но было поздно. Ротор раскрутился, ток побежал по проводам, и из передней части устройства вышла едва видимая ударная волна воздуха, что снесла головорезов и впечатала их в стену коридора. «Точно, еще и эти», — повернулся Тумс к тем, кто прилип к глайдеру. Новая комбинация на клавиатуре, и по крылу пробежал ток, парализуя и отправляя тех в беспамятство. ТСК, куча мусора. Пнул он самое ближайшее тело. Помощь, что ли, этой немецкой ведьме? Подумал он про себя и даже дошел до коридора, прислушиваясь к тому, что творилось у соседней лаборатории. Тишина. Похоже, фройлин Октавиус и сама справилась. Ну и замечательно. Он развернулся и вернулся в свою лабораторию величиной с ангар. На чем я там остановился? Дверь за ним захлопнулась, отрезая от коридора, по которому разносилась песня. Я матерый старый волк, я в охоте знаю толк, и с ружьем наперевес. Выхожу в родной свой лес, для меня в лесу вовек, зверю равен человек. Размышления у бродяги были невеселые. Они сейчас оказались отрезаны от части группы в подвале, лишены связи, еще и копы. Эти засранцы все же смогли достаточно быстро организоваться и прислать к зданию компании несколько машин, оцепив выход. Хорошо еще, что оставалось достаточно мяса, чтобы отвлечь их разговорами про заложников и прочее, потянув время. Каких заложников? А неважно, проверить этого копы не смогут, а действовать опрометчиво не станут. Это даст достаточно времени, чтобы найти выход, и способ выбраться не просто целым из этой заварушки, но и с прибытком. Сейчас он вместе с костяком банды двигался вверх по лестнице, так как лифт оказался обесточен. Встречи с пауком он не опасался, тот одиночка и не сможет быстро разобраться с ними всеми. А пока он будет отвлечен на мясо, сам Аарон либо сбежит, либо поможет им, одолев наемника номер один. К тому же его вложили сомнения, что это именно он. Вот что ему тут делать, разве что он взял тот же заказ. Фиск, падла, это в его стиле, разделять и властвовать, а денежки заплатить только тому, кто принесет ему приз. При любых раскладах он в выигрыше. Ну ладно, Аарон сможет все преодолеть, а потом припомнить Амбалу такую подставу. И кстати, вот они уже миновали 30-й этаж, а его особые окуляры помогали заметить сильное напряжение в одной из лабораторий неподалеку. Он уже собирался направить туда людей, как в их неровный строй сквозь осколки разбивающегося окна влетело тело в черном плаще. Оно почти тут же преобразовалось в фигуру девушки в защитном снаряжении с двумя дубинами в руках. Секундный ступор стоил бандитам того, что их начали безжалостно избивать направо и налево, лишая маневра на такой короткой дистанции. «Блядь!» – выругался Аарон про себя. Ведь кроме этой фурии он приметил и еще одну, в красно-синей одежде с принтом паутины на ней и маске, что сейчас ползла по потолку и метала вниз паутину, отвлекая и связывая его людей, чье количество быстро таяло. «Так дело не пойдет, девочки!» Метнулся он к этой паутинометательнице, намереваясь сбросить с высоты. Наверняка у нее такие же механизмы, как у него, только более компактные. Храбрых людей давно не сыщешь ни одного. Должно быть, понятно вам, что фору любому дам. Вот только перед самым ударом та каким-то образом его успела заметить и уйти в сторону, ловким движением перепрыгнув на стену, бетонную. «Это что за нахрен? Эй, ты, не он!» — проговорила девушка, обвинительно указав на него пальцем. «Я даже не буду пытаться угадать, что ты имела в виду», — покачал головой Аарон. «Вот надо же было ему в такое вляпаться. Раз вы просто обознались, то свалите отсюда нафиг, ммм». Приложив к маске пальчик, постучала девушка по губам в размышлении. «Нет», — и тут же метнула в него нити из своих запястий. Аарон же не стал стоять на месте и прыгнул в сторону, нацелив на нее многозарядный компактный арбалет со снотворным. Как бы то ни было, но убивать ему не хотелось, хотя и приходилось пару раз. Тем временем, рядом с ними бандиты уже были вне себя от страха, ведь налетевшая на них девчонка в темных одеждах лупила так, будто бы кувалдой приложили. Никакой пощады или снисхождения, руки и ноги выгибались под неестественными углами только в путь. Такого напора они не ожидали и растерялись, а потом просто разозлились и открыли огонь, забыв о своих подельниках в гуще сражения. «За мою голову дать, готовы много монет, я счастлив вызов принять, во имя новых побед». Вот только проблем это доставило лишь самому Аарону и этой ловкачке, что вынуждены были прервать свою верхолазную дуэль и скрыться за колоннами и элементами интерьера от рикошетов. А вот девушка в центре с дубинами все так же спокойно раскрутила те перед лицом, создав два визжащих от напора воздуха круга, что не пропускали ни единой пули через себя. Те же, что впивались в ее тело, лишь бессильно падали рядом, и подобное не могло оставить никого равнодушным. Мясо прямо на глазах теряло те крохи уверенности, что в них еще оставались. Того и гляди, как поднимут лапки кверху, оставив его наедине с этими двумя терминаторшами. Нужно было что-то придумать. Прорывайтесь на 35-й этаж, там щитовая. Вы сможете обесточить здание и запереться от них там, взяв заложников. Увидев, что операция вышла из-под контроля, Аарон прокричал мясу одну из самых глупых мыслей, которые имел. Да, там была какая-то хрень, насыщенная энергией и электричеством, но рваться туда – идиотизм. Они окажутся в ловушке, а заложников там, скорее всего, и не будет. Ни на одном этаже, что они прошли, никого уже не было. Охрана, скорее всего, позаботилась. Но зато это могло отвлечь этих двух малохольных от него и помочь их разделить. Ведь у него созрел план. Он знал место, где точно будет заложник, и рванул наверх, к свободному пространству меж лестничными пролетами, цепляясь крюком кошкой за выступы вверху. Нужно было как можно быстрее добраться до кабинета Осборна. «Черт, он ушел!» — крикнула Тереза Джессике. «Я за ним!» — и метнула вслед за убегающим преступником паутину, цепляясь за лестницу и стены, чтобы нагнать преступника. Тот был достаточно быстрый и ловок для простых бандитов, да и имел навороченный костюм со снаряжением. Он точно самый опасный и главный среди них. «Да-да, только голову побереги!» — проворчала Джесс, огрев последнего, не убежавшего идиота по голове. Ранее выпущенные пули бессильно отскочили от ее экипировки, а те, что смогли пробить ее, уже потеряли кинетическую силу и бессильно сплющились о ее кожу. Даже синяков не останется. А вот стреляя они по ней в открытую, могли и создать гематомы. Джессика уже проверяла. «Удачи тебе!» и побежала вслед за остатками бандитов. Всего четверо оставались на ногах после ее атаки. А ведь изначально там точно было не меньше 20, а то и больше. Ха, и кто теперь тут папочка, или мамочка, неважно. Она теперь вновь обрела уверенность в своих силах, которую утратила после той схватки с этим пауком. ТЦ, как вспомнила, снова накатила злость. Интереса мне нету, выживать вас со света, но мольбы, если честно, слушать неинтересно, ведь охотник я, вам, а не судья. Подливала масло в огонь ее сомнений, ярости и тревог песня с голосом Паркер. Вот уж точно, голосистая девчонка. Как только они ворвались в здание и услышали знакомые для Терезы напевы, то решили, что тут вновь замешан паук и смешались, но все же пошли вперед. Вот только ничего подобного тому наплыву чувств Тесс не ощущала, да и не походило такое громкое дело на тихое проникновение с исчезновением, как тот обычно делал, если верить девчонкам. В итоге они все же наткнулись на простую банду налетчиков с оружием и какого-то перца в костюме, но точно не того самого. Слишком слабый, слишком суетливый, слишком болтливый. Да и сама Джессика не ощущала от него такого же давления, что и в прошлый раз на крыше. И он явно нервничал и боялся их. Слабак в маске, что тянул лишь против обычных гражданских со своими приблудами. Хотя может с такой бандой он и мог создать проблемы для полиции, но точно не для них. С такими мыслями она добралась до помещения, коридор к которому изобиловал надписями и знаками высокое напряжение. Бандиты едва-едва скрылись внутри той двери, явно бронированной и закрытой стальной перегородкой. Блять, так просто ей ее не выбить. Но уже на подходе она услышала что-то вроде разряда тока изнутри и звуки падения, хотя и весьма глухо из-за толстой переборки. «Я матерый старый волк, я в охоте знаю толк, и с ружьем наперевес». Выхожу в родной свой лес, для меня в лесу вовек, зверю равен человек. Дверь перед девушкой открылась, и ей навстречу вышла. Что это такое? Ты не с ними? Спросило это существо, что напоминало человека, но было все покрыто электрическими разрядами, что пробегали по его комбинезону. Нет, мы хотели помочь Гарри, ответила она, пытаясь понять, с чем столкнулась. О, мистер Осборн, радостно улыбнулся. Все-таки мужчина, и на его губах была видна улыбка. Это замечательно, хотя с этими мерзавцами я справился. Они хотели повредить мои установки. Доктор, Дилан, смогла все же сосредоточиться и найти бейджик с именем на комбинезоне девушка. Верно, мисс М, зовите меня Равана, представилась она своим псевдонимом, который придумала давненько, когда лишь собиралась встать на путь героя и защитника простых граждан, что не обладают ее силой. Кто же знал, что в мире есть столько сверхлюдей? Да, верно, так вас прислал мистер Осборн, передайте ему, что все в порядке, проект идет по графику. Я даже смог придумать новую версию конвертера энергии, что позволит повысить КПД генератора на 7%. И, хорошо, доктор Дилан, я обязательно передам мистеру Осборну ваши наилучшие пожелания, уже поняв, что это точно не какой-нибудь злодей, а очень даже увлекающийся ученый. Джессика решила отступить, пока ее не заговорили насмерть. Я пойду, возможно, кому-то еще в здании потребуется моя помощь. А, верно, простите меня, мисс Равана, покивал тот в ответ. Тогда я снова займусь работой. И, ах да, пришлите кого-нибудь, чтобы забрали этих варваров из моей лаборатории. Обязательно, доктор Дилан. В этот момент их общение прервала сменившаяся музыка в динамиках. Если вам не сложно, вытащите их в коридор и заприте дверь, чтобы вам больше не мешали, посоветовала она необычному мужчине. Да, точно, так и сделаю. Спасибо, мисс Равана. Он пожал ей руку, без удара током, чего она подспудно опасалась, хотя оценила, что он явно сильнее простого человека, но все же слабее ее и Паркер. А затем эксцентричный доктор наук вернулся в лабораторию и стал выносить тела бандитов, пока она поспешила на помощь Паркер. Все же неспроста мелодия сменилась. Вечером к столу мастер пригласил верного слугу и его спросил: «Сколько раз ты, встречая моих гостей, никого никогда за дверь не провожал, и ты поймешь теперь, что я втайне держал». Тремя сутками ранее, одна из закрытых лабораторий Эскорб. «Алекс, ты уверен, что это будет разумно?» – проговорил Гарри, смотря на тело в закрытом боксе. От него во все стороны били электрические разряды. Сам же пациент лежал без движения, прикрыв глаза. Он спал, будучи накачанным снотворным газом, что и поддерживал в нем это состояние. «Ну да, капельницу такому не поставишь. Более чем, Гарри, более чем», – уверенно проговорил я, смотря на мутанта. «Да, рукотворный мутант, прямо как мы с Тессой или Таджессика. Ее геном я тоже успел уже немного изучить с момента нашей стычки. Много интересного, но этому еще будет время. Этот человек может быть нам очень полезен. Его способности по генерации электричества невероятны, а уж если он сможет их контролировать, а он сможет, при небольшой поддержке, это и вовсе сулит нам много открытий и прибыли. Только не говори мне, что ты гонишься за деньгами», со скепсисом заключил Гарольд, сложив руки на груди. «Но это не значит, что я буду отрицать их полезность», отвечаю ему. «Если же вернуться к данному человеку, Максвеллу Дилану, то он для нас невероятная находка. Как я понимаю по отчетам врачей и ученых, что работали над ним по указанию твоего отца, его организм под воздействием тока высокой мощности какого-то препарата претерпел изменения. Это произошло во время той самой аварии. Судя по написанному, его отдел работал над производством биоэлектричества и биогенераторами с высоким выходным напряжением. Но проблема была в КПД устройства. Они использовали угрей из катов, помещенных в особую среду, что должна была активизировать их тела на почти постоянную и мощную генерацию электричества, но из-за проблем с мутацией этих особей, все постоянно выходило из-под контроля, то слишком высокая мощность, то ниже ожидаемой, то они просто дохли. Максвелл работал там просто электриком, образование высшее, но без хватания звезд с неба, имел внушительный опыт работы на ГЭС и разного рода подстанциях. В деле имеется много заявлений с его стороны на улучшение оборудования и внесение изменений в проект, но они постоянно отвергались с приписками, в стиле «не лезь, куда не просит». И вот результат: очередная генная мутация совершила в организме угрей скачок, а долженствующий это проконтролировать, оцените, внести правки в проект руководитель просто смотался в отпуск и забил на все дела. На сообщения Дилана не отвечал. В итоге Максвелл даже тут нашел выход, соорудив систему резервной защиты фактически на свой страх и риск, не имея доступа к особым материалам. И дополнительные резисторы не справились, хотя и смогли дать пару дней безопасной эксплуатации Норману. И когда он в очередной раз пытался усовершенствовать свое детище, произошел очередной скачок напряжения. Разрядом его отбросило в резервуар с угрями и должно было убить. Но та жидкость, в которой они плавали, их укусы с ядом и высокое напряжение преобразовали тело человека в нечто более интересное. Я даже не берусь сказать, насколько он все еще человек. Нет, все органы и цепочки ДНК и РНК на месте, но они, как бы сказать, подвижные и имеют мягкую структуру. Такое ощущение, что стоит лишь усилить на них нажим определенным образом, и они распадутся. Так что он может в дальнейшем как убить себя, так и перейти на иное качество жизни. Тут нужно больше исследования и изучения. И после этого ты мне предлагаешь его разбудить и убедить работать на себя? Бровь Гарри приподнялась в скептическом выражении. Ну да, хорошо, буди его. Пожал плечами мой друг и тут же сменил свою маску поведения. Его поза стала более открытой и спокойной, доброжелательной. Глаза смотрели ровно, уверенно и прямо. На лице была приветливая радостная улыбка. Готово, газ выветрился. Он скоро очнется. И да, не стоит беспокоиться. У меня тут кое-что есть на всякий случай. Оха! В этот момент тело в капсуле пошевелилось. Рука мужчины поднялась и погладила голову у виска. Как же? Я? Где я? Почти сразу он увидел перед собой стекло и стал его трогать рукой. «Мистер Дилан, мы рады, что вы пришли в себя». Тут же с восторгом и надеждой заговорил Гарри, привлекая к себе внимание. «Вы себя сейчас хорошо чувствуете? Можете говорить? Да-да, а вы?» Лицо Максвелла слегка нахмурилось в попытке напрячь память. «А, точно, я Гарри. Гарри Осборн, сын Нормана Осборна», подсказал ему мой друг. «Вы сейчас в нашей больнице». После того несчастного случая, выражение лица Гарри стало скорбным, многое произошло, к сожалению, и не все было хорошим. Вы пострадали и оказались в коме. Так как это произошло по вине нашей компании, то вам было предоставлено лучшее место и лучшие врачи. Но, вы не знаете, но недавно произошел теракт в компании. На Аскорб напал какой-то псих, похитил несколько наших изобретений и убил многих людей, пострадал прочий персонал. Мой отец сейчас так же, как и вы, лежит без сознания. Я сожалею, мистер Осборн, тут же проявил сочувствие мужчина, хотя в его взгляде поселилась опаска. А как долго я пробыл без сознания? Несколько недель, но не переживайте, все это за счет компании. Мы ценим наших сотрудников. Теперь, когда эта ноша легла на мои плечи, то я пообещал, что буду заботиться обо всех, кто с нами работает, как о членах своей семьи. Столкнувшись с трагедией лицом к лицу, я просто не могу смотреть на это столь безучастно, как другие. «Спасибо, мистер Росс», — облегченно начал говорить Дилан, как вдруг из его руки по стеклу ударил разряд. «Что? Что это? Что со мной?» Только тут он увидел, что его тело стало весьма необычным. Его кожа стала бледнее, а вместо вен всю ее поверхность исчертили светящиеся сине-фиолетовые полосы. «Мистер Дилан, прошу вас успокоиться. Я сейчас все объясню. Сделайте глубокий вдох и выдох». Тот все же смог унять первый приступ паники и с ожиданием посмотрел на Гарри, хотя в нем улавливались нотки подступающей истерики. «Во время того случая вы упали в один из баков с угрями, где вас било током высокого напряжения. Это должно было убить вас, но, как я понял врачей, ваш организм смог подстроиться и теперь сам генерирует ток различного напряжения. Для вашего тела опасности никакой нет, а это стекло как раз и должно было защищать оборудование от случайных вспышек. Но, вы же меня вылечите, сделайте, как было». «Доктор Дилан», — вышел я вперед, привлекая его внимание. «Меня зовут Александр Паркер, я один из тех, кто изучал ваше состояние, и могу сказать, что ваше тело изменилось на уровне ДНК и сделать его прежним на нашем уровне технологий не получится, но», — тут же прервал я новую вспышку паники мужчины, «мы можем сделать так, чтобы вы могли жить с прежним уровнем комфорта». «Мистер Осборн», — кивнул я на Гарри, позаботился, чтобы был разработан особый костюм, что поможет удерживать излишки электричества внутри, оберегая вас и окружение от этих всплесков. Я указал на костюм вроде комбинезона рядом с нами на столике. «Кроме того, ваше новое качество, кроме минусов, несет вам и плюсы. Вы способны взаимодействовать с оборудованием и опасной для любого другого средой. Кстати, об этом», — вклинился Гарри, — «я изучил ваше дело в компании и увидел, как сильно вы вовлечены в проект. Ваш энтузиазм и предложения крайне заинтересовали меня, а вот халатное отношение прошлого руководителя проекта, наоборот. Так что я уже подписал бумаги, чтобы проект передали вам. Вы, доктор Дилан, теперь встанете по главе проекта по биоэлектричеству и генераторам. У нас, кстати, есть еще несколько специалистов, что будут рады, что вы присоединитесь к нашему сплоченному коллективу. Когда окончательно придете в себя, Конечно же, я, руководитель, конечно, вы показали свою компетентность и желание работать, вы знаете свое оборудование лучше всех прочих, я просто уверен, что мы не сможем найти никого, лучше вас, но я ни в коем случае не буду давить, тут же пошел на попятную Гарри, если не захотите, то можете отказаться, я вас прекрасно могу понять после всего произошедшего, все же, пусть и косвенно, но в той аварии есть вина Эскорб. Так что, ваше лечение и помощь в освоении с новым состоянием мы в любом случае берем на себя, независимо от того, будете ли вы с нами сотрудничать или нет. И на время вашего лечения вам будет идти зарплата руководителя лаборатории, само собой. Хотя, я бы не хотел терять такого человека, как вы, Максвеллу. Вы и ваши таланты нужны, Эскорб. Нужны мне. Я думаю. Дилан сглотнул, после столь прочувственной речи. Подумайте, сколько будет нужно. Доктор Паркер позаботится о вас и ваших нуждах. И да, раз вы очнулись, то, в этот момент я нажал кнопку, что убрала стекло в сторону, освобождая Максвелла, это вам больше не понадобится. Выздоравливайте, друг мой. Гарри безо всякой опаски похлопал мужчину по плечу. Правда, на том был прорезиненный больничный халат, так что опасность была минимальна, но жест вышел красивым. В итоге Максвелл Дилан с большим удовольствием и энтузиазмом пополнил ряды наших ученых, взяв на себя ответственность за проект биоэлектричества. Кстати, он и вправду смог быстро нам помочь, внеся правки в проекты Октавиус и Тумса, отчего быстро с теми нашел общий язык. Сами же его коллеги не слишком-то обращали внимание на его необычную внешность, что подкупало Дилана. А уж предоставленные ему возможности и доверие Гарри и вовсе позволили сделать его одним из самых преданных сотрудников компании и лично ее главы. Снова наши дни, Эскорб. Тем временем на верхних этажах продолжалась погоня. Дэвис, получив фору, воспользовался ею на полную, мчась наверх башни так, будто ему черти наступают на пятки. В каком-то смысле так и было. Еще и сменившаяся в динамиках мелодия подстегивала. В те дни, когда я в настроении бываю. Сидя у огня, черепа перебираю, и это точно было не к добру. Вся его группа поддержки оказалась либо выбита, либо исчезла не пойми где. Будто он попал в огромный лабиринт, из которого нет выхода. Куда ни кинь, всюду опасность. Внизу копы, в системе, паук или кто-то, косящий под него, а тут какая-то девчонка с суперсилами, что может своими ударами оставлять на металле и бетоне внушительные вмятины. Вторая и вовсе настоящая машина смерти, или переломов. Ему любой итог будет не по нутру, так что выход он видел лишь в одном – взять заложника и получить простор для маневра. И самым надежным будет директор Эскорб, молодой Осборн. Так и цель будет выполнена в виде запугивания. Может, Амбал накинет несколько баксов. Преданный слуга улыбнулся тут. «Я любил всегда свой нелегкий труд. По ночам сижу, за ножом слежу, фигурки вырезаю из костей». С ремеслом дружу, обожаю гостей. Он уже ворвался в главный холл с красной дорожкой и бежал к дверям. Ни охраны, ни секретаря, неужели сбежал? Аарон не отвлекался на тихий топот за спиной, лишь изредка отскакивал в сторону, пропуская нити паутины то тут, то там, чтобы не дать девчонке себя остановить. Выстрел в замок вышиб его, позволяя избавиться от возможного запора и оценить крепость створок. Обычная, хотя и укрепленная древесина. Выбив дверь, бродяга почти сразу же метнулся вперед, на ходу оценив то, что паренек оказался на месте и сейчас как раз печатал что-то на компьютере. Собирал файлы, стирал секретную информацию, из-за этого не ушел, глупо. Аарон мгновенно перепрыгнул через стол и сжал руку на шее парня, направив вторую с арбалетом ему в висок, как только в проходе образовалась фигура преследовательницы. «Не советую делать что-то опрометчивое, дорогуша». «Иначе парень пострадает, Гарри, и она явно его знала, это плюс, я в порядке», чуть довернув шею, проговорил подросток, и он держится молодцом для денежного мешка, как успел оценить Аарон, но это ему не поможет, так что нужно только слегка сильнее надавить, показав свои намерения, что Дэвис и сделал, каха, нет, в те дни, когда я в настроении бываю, сидя у огня, черепа перебираю, стой, где стоишь, скомандовал он девушке, что дернулось на хрип парня, он будет жив и здоров до тех пор, пока ты не сделаешь глупость, черт, как вырубить эту чертову музыку, выругался он в сердцах, эй, хорошая музыка, мне нравится эта группа, смог все же вновь заговорить заложник, настырный малый заставил Аарона хохотнуть, да уж, неплохой голос и мелодия, но больно резкие, «Так это ты, значит, у нас такой меломан, что включил ее. Все же не паук, хорошо». Эта новость позволила Дэвису немного расслабиться. «Тогда выключай ее, мешает». «Хорошо, нужно только нажать на остановку на пульте», показал пальцем на пульт от аудиосистемы, что лежал на столе. «Отлично, нажимай и без глупостей». Осборн протянул руку, взял в руку пульт и, после небольшой заминки, нажал на кнопку. Но вместо остановки музыки, костюм бродяги закоротило, линзы ярко вспыхнули, ослепляя его, а в ушах поселился звон из наушников. «А-а-а!» Гарри тут же присел и вывернулся из ослабшей хватки наемника, пока паутина девушки оплела того и дернула на себя, сбивая с ног. По лежащему телу прилетело несколько болезненных ударов. Тереза скрутила руки бандиту и смотала их нитью, параллельно споро освобождая его сначала от шлема маски, а потом и от всех примочек, что он носил на себе, веревки, электрошок, гранаты, непонятные капсулы и прочее. Арбалет он выронил еще ранее и сейчас тот осматривал Гарри. «В те дни, когда я в настроении бываю, сидя у огня, черепа перебираю, все те, кто не прочь поразмять немного кости, вас ждут в эту ночь, мастер приглашает в гости. Спасибо за помощь, М», благодарно произнес Осборн, посмотрев на свою невольную помощницу. «Паутина», сказала она первое, что пришло в голову. «Ну не пауком же ей в самом деле называться, мисс Паутина. Спасибо за помощь. Думаю, скоро здесь будет охрана и она сможет о нем позаботиться. Да и полиция уже справилась с нападавшими внизу. Если вы не хотите отвечать на некоторые сложные вопросы», намек был более чем понятен. «Да-да, я уже ухожу, только заберу подругу. Еще раз спасибо за помощь, мисс Паутина. И, кстати, мы раньше нигде не пересекались». «У вас знакомый голос», – задумчиво произнес Гарри. «Нет, точно нет, всего хорошего». Тереза почти мгновенно выбежала из кабинета, оставляя оглушенного наемника наедине со Сборном-младшим, или почти наедине. Никогда не думал, что она окажется эксгибиционисткой. Новый голос в кабинете не привлек внимания Гарри. Он и так знал, что будет не один. Разве что вмешательство девушек внесло кое-какое разнообразие в их планы, но не сильно. «Ты преувеличиваешь». Она была одета, вполне себе закрыта, разве что маска так себе. «Пусть лицо и не видно, но вот голос», — ответил Осборнова прибывшему, что вышел из-за отодвинувшейся стенки. «Ты хорошо намекнул. Думаю, уже скоро она сделает себе голосовой модулятор. Мозгов ей точно хватит. К тому же, как я понял, шило в заднице все равно не удержит ее на месте. Так или иначе, будет куда-то влипать.